На этот раз чернота-пустота лишь мелькнула кошмарной тенью перед глазами и сгинула. Реальность же была такова. Было страшно, хоть он и старался не подавать вида. Он что-то шептал, плавно поднимая руки от бедер вперед и вверх. Сварок не слышал, что там шепчет. Напарник, будем так его называть, зато слышал его мысли, вернее, отголоски мыслей. Перед внутренним взором Сварога проносились обрывки мыслеобразов, какие-то черные вихри, разбитое молнией обугленное дерево, человек с развивающей белой бородой, испуганное женское лицо, и доносились отзвуки слов, но ни одно из этих слов он не расслышал явственно, может быть из-за того, что они были на незнакомом языке. Хозяин тела поднял руки над головой, задрал голову вверх, соединил, касаясь одними подушечками, растопыренные пальцы двух рук. Потом, выкрикнув непонятное слово, он резко бросил руки вниз, словно стряхивая с кисти воду. Унеслась вдаль ослепительная фиолетовая молния, и сумерки поблекли, стали светлее. Ага, оказывается, сейчас сумерки. Хозяин тела тяжело выдохнул и глубоко согнулся в поясе, словно его скрючил ревматический приступ. Постоял так, и в тот момент его голова была совершенно свободна от мыслей, чувств, смутных образов, от всего. Сварок каким-то непостижимым образом отчетливо это чувствовал. «Колдун», — подумал Сварок, — «очень на то похоже. Интересно, я действительно видел его мысли или мне померещилось?» Обладатель тела выпрямился, повернулся, сделал шаг, наклонился, поднял с земли тяжеленный черный тубус, повесил на плечо, оглянулся вокруг. Пейзаж, куда ни посмотри, расстилался преунылый, а может, таковым его делал дождь, который хлестал прямо-таки как ненормальный. Дождь заштриховывал окружающее серыми линиями, смазывал очертания предметов, превращал землю в хлябь. Хозяин тела стоял на краю огромного черного поля. Вдали виднелось странное сооружение, группа полукруглых башен, соединенных трубами-переходами. Все обгорелое, изрытое снарядами. Прямо за строением начинались стройные леса ветряков. Впрочем, былая стройность их рядов была изрядно подпорчена войной. Часть стояков повалена, часть покорежена, иные согнуты, скрючены в штопоры неведомой силой. У других оторваны или превращены в лохмотья лопасти. И везде виднелись взбугорья и холмики, которые не могли быть ничем иным, кроме как человеческими телами, мертвыми телами, а в глубинах поля стоял сильно накоренившись неведомым образом занесенный сюда электромобиль, который Сварок это преотлично знал, может передвигаться только по ровной дороге. Колдун повернулся. Быстро пошел по хлюпающей земле к тянущемуся на многие километры перелеску. Перепрыгнул ров, в котором в повалку валялись трупы. Таковы реалии. Трупы не успевают вовремя убирать и хоронить. Обычная картина для любой войны, которую обычно не показывают в фильмах. «Хорошо, что дождь», — подумал Сварок. «Стояла бы жара, воняло бы на десятки метров окрест». И мухи. Хозяин тела вдруг споткнулся и замер, наклонившись вперед. Потом поднял руки и схватился за голову. «Не может быть!» — догадался Сварок. «Так это же он меня услышал!» Что с этим всем делать, Сварок пока не понимал. Но маг быстро справился с потрясением и пошел дальше. Правда, не столь быстро, как прежде, его заметно пошатывало. Похоже, старик очень спешил и не позволял себе тратить время на самокопание, выяснение, что творится с головой. Тубус оттягивал плечо. Миновав перелесок, он вышел на дорогу, простую грунтовку, не слишком-то разбитую. Дождь прекратился, в воздухе остались висеть противная мокрая взвесь. «Долмах, сюда, сюда, долмах, сюда!» Из придорожных кустов выскочил человек, закутанный в длинный до пят черный плащ из непромокаемой ткани. «Ну, наконец-то!» — облегченно тараторил он. «Наконец-то! Очень тяжело! Пойдемте скорее!» Человек сделал под плащом движение рукой, получилось, как крылом взмахнул, и повел мага за собой. «Буреносец здесь!» — чистил он, то и дело оглядываясь. «Мы просчитались. Они готовят прорыв на нашем участке, а мага третьей ступени не нашлось?» «Не нашлось», — отрывисто сказал маг. «Ош Гнесси погиб, и Свибольк держит сухой канал, других на нашем участке фронта нет». Человек в плаще раздвинул кусты. За ними обнаружился спуск, вырезанные в земле ступени, на которые были положены доски. В довольно-таки глубокий окоп. Они спустились вниз, двинулись налево, следуя всем изгибам траншеи, скрывающей их с головой. «Вы справились, Долмах?» В очередной раз оглянулся человек в плаще. «Я здесь, чтобы справиться», — ответил маг и отдал тубус провожатому. «Что это? Оружие против буреносца», — ответил маг и не стал развивать тему. Раздался нарастающий свист. Люди в траншеи присели, прижались к стене. Совсем близко прогромыхал взрыв, и в траншею посыпалась земля. «Где Тар-Энобис?» — спросил Долмах, вставая и отряхивая землю с плеч и головы. «Держит высоту, можно посмотреть, но некогда, верно?» «Я должен его увидеть», — твердо сказал маг. «Хорошо», — согласился человек в плаще. «Давайте поднимемся». За следующим поворотом траншеи оказалась сложенная из бревен лестница, и маг, ни слова не говоря, проворно поднялся наверх. Лестница вывела его к оборудованному месту наблюдателя, укрепленному бревнами с деревянным бруствером. Отсюда, с небольшого возвышения, открывался преотличный вид. Взгляд мага сразу выцепил высокий холм и одинокую фигуру в развивающихся одеждах на его вершине. Он произнес соответствующее заклинание, и фигурка на холме стремительно приблизилась. «Тар Энобис!» — прошептал маг Долмах. Невысокий худой человек, свисающим лоскутьями, коротком плаще, перемещался по холму в диковинном зачаровывающем танце. Он то сгибал ногу в колени, то скрещивал руки над головой, то приседал, выставляя вперед ногу и вытягивая руку, а другую поднимая над головой и на манер кобры загибая кисть. Если пытаться угадать в его движениях какой-то смысл, то создается впечатление, и черт его знает, откуда оно бралось, что танцующий ловит из эфира невидимые нити и наматывает на руку. Его руки разрезали дождевые струи. Ноги взбивали грязь, каждым шагом поднимая фонтаны брызг. Так-так, а это были темно-зеленые фигуры, вырастающие над изгибом холма, продолговатые, расширяющиеся на концах предметы, в их руках, несомненно, были теми самыми бластерами. Тар-Энобис развернулся в их сторону, танцевальным шагом двинулся навстречу, не прекращая танец, крест-накрест рубанул воздух ладонью. В голове мага, словно теплая волна, прошла, смазывая очертания предметов и людей. А когда вернулась четкость, стало видно, что людей с винтовками отшвырнуло назад, повалило, у многих выбило из рук оружие, некоторые развернулись и в панике бегут. Другие копошатся в грязи и ошеломленно, как после сильной контузии, трясут головой. Маг Тар Энобис остановился и аккурат над стоящей на земле емкостью, напоминающей березовый туесок, нагнулся, опустил в него руки, вынул с ладони стекала изумрудного цвета и сиропной густоты жидкость. Он соединил ладони, потом раскинул руки в стороны, чуть нагнулся вперед и побежал к другому краю холма, постепенно разгоняясь и оставляя позади себя висящий в воздухе изумрудный след от капающей с ладони жидкости. Вверх по склону холма карабкались люди в полевой солдатской форме, в касках с бластерами наперевес. А маг Тар Энобис, добежав до края холма, упал животом на землю и вонзил ладони в податливый мягкий от дождя грунт. Будто в землю вогнали не кисти рук, а электроды. Вместе соприкосновения пальцев и земли зажглась яркая, до рези в глазах изумрудно-зеленая дуга. Дуга побежала в обе стороны ломаной линии, быстро обогнула холм по окружности зеленым обручем, забралась на макушку холма, а потом вниз по склону покатилась зеленая волна. Она была похожа на горную лавину, затем лишь исключением, что закручивала в себя и тянула вниз не снежную массу, а дерн, землю, камни. но так же, как горная лавина накрывает и уносит встретившихся ей альпинистов, эта местного масштаба лавина смела атакующих, отбросила их вниз к подножию. А Таренобис вскочил и вновь закружил свой диковинный танец. «Как он еще держится?» — удивленно прошептал маг, в чьем теле находился Сварок. Сварок не мог разделить это удивление. Ему было неведомо, много ли сил отнимает ведение столь специфического рода боевых действий. Зато он прекрасно понимал, почему за этот холм идет такой яростный бой. Высота занимает господствующее положение на местности. Кто будет на этой высоте, тот станет диктовать противнику свои условия. Долмах спустился обратно в траншею, бегом вернулся к нетерпеливо притопывающему человеку в плаще, забрал у него тубус. «Обеспечьте мыслесвязь со всеми подразделениями», — приказал он, вешая тяжелую ношу на плечо. «Начинаем». «Но Таренобис, он справляется». «А мы справляемся? Скажите мне, этот монстр, он уже близко. Его же не остановить. Прекратить панику!» — во весь голос крикнул Дальмах. «Обеспечивать связь». Он вновь поднялся на поверхность, поставил тубус на землю и принялся вглядываться в сумерки. Но теперь он смотрел в другую сторону, на обширное поле, тянущееся, как стол, чуть ли не до самого горизонта, с темными полосами леса по краям. Вновь начался дождь, холодный, моросящий, видимость упала метров до 5. Дальмах включил кинжальное зрение. По-прежнему ничего, мерцают лишь яркие пятнышки окопавшихся на пути буреносца магов и едва тлеют точки не магов, сторонников монитории. Самого монстра пока не видно, зато задействовав летучую мышь, Дальмах услышал его ровное гудение, ляск, дребезжание. Буреносец, последняя разработка ученых республики, приближался. Маг сглотнул, он вовсе не был уверен, что справится. В мозгу возникала картинка. Рой рассерженных пчел атакует лезущего в улей медведя. Пчел сотни, но им не пронзить толстую шкуру. Зато медведь, лениво отмахиваясь, ненароком убивает нападающих по десятку за раз. Он отогнал видение. Рано сдаваться. Алый свет может пронзить любую защиту от магии, поскольку он сам ничуть не магическое оружие. Вот и проверим, так ли уж непобедим буреносец, как его расписывают. Образ черного тубуса заслонил все остальное. Пелена дождя посветлела на левой оконечности поля. Маг напрягся. Свет нарастал, ширился, и вот уже можно различить десятки прожекторов, в разнобой шарящих по окрестностям, и темную бесформенную громаду, на которой они установлены. Рокочущий монотонный звук усиливался, стали различимы трахтенье, скрежет, ритмичные... «Танк!» — вдруг понял Сварок. «Это же танк, япона мать!» Это был не просто танк, это был танковый монстр. Тут хочешь не хочешь, а вспомнишь Первую мировую и ползущие по театрам военных действий многобашенные бронированные крепости. Точно такая же крепость ползла сейчас и по залитому дождем черному полю. Вот только габаритами она отличалась. Этот танк был размером с трехэтажный дом, не меньше. Гусеничные механизмы в 2 человеческих роста, взрывая раскисшую почву, толкали вперед сотни тонн стали. К носу монстра был приварен клиновидный ковш, способный протаранить любую преграду. Над ним возвышался десяток башен, ощетинившихся разнокалиберными стволами орудий. Гусеницы по ширине превосходили обычные танковые по меньшей мере раз в 5. «Буреносец!» — прошептал совладелец их общего со Сварогом тела в благоговейном ужасе, но с места не двинулся. Танк полз неторопливо, тяжело переваливаясь через неровности почвы. Он казался неуклюжим и неповоротливым, но если присмотреться, становилось понятно, что это неуклюжесть дракона, который, не обладая повышенной маневренностью, одной своей массой и силищей сломит любую преграду. «Неужели на электричестве работает?» — подумал Сварок. «Пора!» — подумал Дальмах и отдал мысленный приказ. во вневизуальном поле зрения взвились над полем отряды владеющих левитацией магов, точно полчища светлячков. В небе они развернулись, перестроились в два клина и атаковали танк с фронта и тыла. На буреносце заработал генератор антимагического поля. Вокруг танка появилось игольчатое сияние, формой повторяющее его обрис. И летуны, которых коснулись мерцающие иглы, падали на землю, как подстреленные птицы. Секунду спустя на борту чудовища застрекотали обычные пулеметы, навсегда впечатывая павших икаров в грязь. Каждая смерть болью отдавалась в сердце Дальмаха. «Двойники!» — мысленно крикнул маг. Летуны круг за кругом продолжали заходить на танк, сбрасывая гранаты, а тем временем на поле появились полчища чудовищ. Взрывы гранат редкими вспышками высвечивали панораму боя, и без того подсвеченную десятком прожекторов, и от этого картина становилась вовсе уж нереальной. Все чудовища и те, что с пучком шевелящихся щупалец вместо голов, и что передвигались на омерзительно длинных паучьих лапах и перекатывались по грязи, оставляя за собой фосфорицирующий след, были порождениями магов-двойников. Но экипажу броненосца это было неизвестно, и ему пришлось распределять огонь между пикирующими летунами и пустотными тварями. Пора. Маг кубарем скатился по склизкому склону, стараясь не повредить тубус, с трудом поднялся на ноги и побежал по хлюпающей грязи в сторону танка. «Лава!» — заорал он, не раскрывая рта. Дальмах рассчитал точно. Едва он поравнялся с линией окопов, как оттуда выпрыгнули сотни, тысячи мертвецов, вызванных к жизни магами нулевого уровня. Хлынули бурным потоком в сторону танка, затарахтели другие пулеметы, забухали пушки. Пули и осколки расчленяли бегущих, вырывали куски мяса из их тел, но они неслись вперед, лишившись руки, головы, половины туловища. Откуда бойцам броненосца было знать, что они никого не убивают, что несущаяся на них людская лавина уже мертва? Восставшие мертвецы тупо бежали туда, куда им прикажут, не понимая, зачем бегут, бежали, пока точный выстрел не лишал их ног. Однако лава укрывала Дальмаха от прицельного огня. Он рухнул на колени, задыхаясь, то и дело оттирая лицо от потоков непрекращающегося ливня, раскрыл тубус с усилием, вытянул из него блестящую трубу красного цвета, вскинул ее на плечо и стал ждать, пока громадина пересечет радиус действия. Лязгающая, громыхающая куча брони приближалась. Маг едва сдерживал себя, чтобы не броситься прочь, даже не в паническом, а в мистическом ужасе. Сжав зубы, он ждал. Сварок же, подселившийся в его разум, сейчас прекрасно понимал солдат Первой мировой, оставляющих винтовки и разбегающихся прочь от первого поколения многобашенных танков. А те танки, по сравнению с этими, были как фургон-газель по сравнению с БелАЗом. Из отводных труб, расположенных над гусеницами по обе стороны, ритмично вырывались струи пара. Видимо, внутри громадины нагревались некие механизмы, их охлаждали водой, а вода выходила паром. Есть! Дальмах плавно нажал кнопку на корпусе красного света. Алый тонкий, как спица, луч прорезал дождь, уперся в броню нависшего над магом чудовища. Капли воды, попадая на этот луч, превращались в облачко пара, отчего нитка света казалась угрожающей толстой призрачной палкой, ткнувшейся в броненосец. И в этом месте, где лучик света касался танка, сталь наливалась вишневым цветом, размягчалась, текла медленными тягучими каплями. Луч резал броню. На буреносце примерно выцелили стрелка, сосредоточили огонь на нем. Но сотни безруких, безголовых, падающих и снова поднимающихся мертвецов мешали канонирам, принимали огонь на себя, заслоняли мага своими разлагающимися телами. Наконец, луч взрезал некий, судя по всему, жизненно важный орган чудовища. Раздался взрыв, ударной волной разметавшийся, напирающих зомби в радиусе километра. И это было последнее, что видел раздавленный взрывом маг Дальмах.